Я рыгая помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих красок. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Всех милей и нежней, и прекраснее всех. Мне с каждым днем все нужнее слышать звонкий твой смех. Я лаской твоей опьянен, улыбку твою я влюблен. Ты сердцу как напев соловья, грусть и радость моя. Я счастья не найду никогда. Ты сердцу как напев соловья, грусть и радость моя. Поешь, а мой голос не слишком хорош, но не в силах с собою владеть, почему не могу не запеть, а как сладко сердцу мне. Почему? Догадайся, почему. Я встретил девушку полумесяцем прошлым. Напрасно был другой, дорогим для тебя. Песня первой любви в душе до сих пор жива. Песни той о тебе все слова.